И вот спустя почти 4000 лет после этих событий, 25 апреля 1991 года, паром «Сильвер Палома» мощно разваливал носом сине-голубую воду, сея мириады брызг, вызолоченных ранним средиземноморским солнцем. Позади бесцельное всеночное слоняние среди таких же неприкаянных палубных пассажиров. Конечно, можно было прикорнуть в мягком самолетном кресле, что стояли в салоне, или на худой конец прилечь на чисто вымытом дощатом полу где-нибудь в сторонке, как туристы из Германии. Полночи они распевали песни, хохотали и целовались. Угомонились часа в три, вольно раскинувшись на полу, точно на поле брани после сражения. Но спать мне не хотелось, видно, сказывалась тренировка, многолетняя привычка сидения ночами за столом в своем далеком отсюда ленинградском кабинете. На верхней палубе, у поручней, я заметил молодого человека в грузинской суконной шапочке, одного из тех, кто осаждал киприотов электрическим самоваром, там, в Лимассоле. Приличия ради, я постоял немного рядом. Полная луна великодушно стелила под самый нос парома серебристый шлейф, и паром, казалось, скользит по нему точно по единственной тропинке в темном безликом море. «Извините», — проговорил я, — «мне очень интересно, почему вас при посадке на паром отвели в сторонку полицейские?» Молодой человек молчал. Вероятно, решил, стоит ли со мной вообще разговаривать. «Почему только меня?» — наконец проговорил он. «Еще троих из Грузии, одного из Азербайджана». Я растерялся. «Мне кажется, с нами едет довольно большая группа людей с Кавказа. Но не все похожи на арабов», — прервал молодой человек. «А я чем-то похож, понимаешь? Проверяли документы, спрашивали, потом отпустили. Еще один был цыган из Ленинграда. Того вообще, наверное, раздели. Увидели, что не обрезан, отпустили. Сразу увидели, что не араб». Я силился понять, что в его откровении правда, а что шутка. «Цыган сейчас там, внизу. Сидит с бабой», — продолжал молодой человек без тени улыбки. «Цыган из Ленинграда, ты его узнаешь, он пиво пьет фирменное из банки». «Не стану же я сразу ретироваться», получив столь прямой намек. «Постояли, помолчали». «Интересно, понимаешь», — вздохнул молодой человек. «Если я чем-то похож на араба, значит что, меня все время будут хватать, водить в полицию, выяснять?» «Не думаю», — решительно ответил я. «Вероятно, ищут каких-нибудь террористов. Сами понимаете, корабль, тут что хочешь можно сотворить. Полно евреев, понимаете? Очень удобно». «Конечно, они молодцы, правильно работают», — согласился молодой человек. «Только обидно, понимаешь. Там меня прижимали, что еврей, тут, понимаешь, араб». «Ладно, ладно», — пожурил я. «Прижимали. В Грузии вы считали своими, даже в члены правительства допускали». Молодой человек согласно вздохнул и, не простившись, побрел, сунув руки в карманы. Цыган из Ленинграда сидел на полу, привалившись к спасательной шлюпке, сидел один, без бабы. Широко раскинутые ноги обтягивали штаны цвета лунной дорожки за бортом корабля. Рядом высилось несколько банок с пивом. На разосланной газете валялась вспоротая коробка консервов, огурцы, помидоры, куриные ломти. Каково мне было видеть подобное пиршество? В Москве, в предотъездовской суете, я как-то упустил из виду эту проблему, хотя провожающие меня друзья, юнноморец и ее муж, добрейший Юра Васильев, и пытались навязать мне котлеты из ЦДЛ. Но я самонадеянно отказался, о чем сейчас весьма сожалею. А тратить валюту на какую-то бренную пищу рука не поднималась. И так поиздержался в Лимассоле, купив 2 килограмма яблок и бананов за целых $4. Замерев в отдалении, я надеялся заинтриговать пирующего цыгана. Ноль внимания. Лишь ленивое посапывание давно не насытившегося человека. «Простите, где вы купили пиво?» — наивно схитрил я. Цыган перестал сопеть и уставился на меня. «Ты что, только из моря выскочил?» — проговорил он с интересом. «Тут на каждом шагу продают пиво». «Действительно», — подумал я. «Более дурацкий вопрос трудно себе представить». «Честно говоря, мне хотелось с вами познакомиться», — открыто произнес я. «Хотел кое о чем расспросить». «Открытость, как правило, подкупает». «О чем?» — цыган придержал у рта огурец. «Ну, я хотел бы спросить, почему вас задержала администрация парома при посадке?» «Ладно, ладно, иди гуляй», — буркнул цыган. «Тоже активист нашелся». Я оторопел. Слишком неожиданным оказался его грубый тон. Пожав плечами, я собрался было пристыженно ретироваться. «Взятку хотели, ясно?» — крикнул мне в спину цыган. «Взятку хотели!» Я продолжал брести вдоль палубы. «Эй, активист!» — продолжал цыган. «Слышишь, взятку брали. Все как у нас». Любопытство пересилило обиду, и я остановился. «Какую взятку?» — спросил я через плечо. «Вы же все оплатили». «Ну и что?» Моя понурая фигура чем-то разжалобила цыганское сердце. «Иди сюда, что я буду орать на весь пароход, рыбу пугать? Хочешь кушать? Хочешь? Хочешь? По глазам вижу, еще бы. Тарелка супа в ресторане стоит $14. Садись на пол, как я, ешь. В меня уже не лезет. Завтра вечером... Валюсь я в лучший кабак города Тель-Авива. Жаль, название не помню. Вот улицу помню. Дизенгоф. А вы там были?» Я проворно присел на корточки и с подчеркнутым равнодушием потянулся к куриной ножке. «Начинать надо с мяса. Овощи подождут. Мало ли в какую сторону подует ветер благожелательности». «Нет, я там не был. Ребята звонили, рассказывали». «А сами вы откуда?» — прикинулся я, и, услышав ответ, воскликнул с театральным изумлением. «Ну, я тоже из Ленинграда. На Московском шоссе живу. Это возле...» «Да знаю я», — прервал цыган. «Там московский универмаг, знакомые места. А я жил в Сосновой Поляне, дом там был у меня, как этот пароход». При доме фабрику держал, игрушки для детей мастерил. Даже в Америке таких игрушек нет, слово даю. А твоему московскому универмагу и продавали оптом, и всем было выгодно. «Нет, прижали меня, придушили. Хитрый цыган, говорили, экономику подрываешь. Продал я все за валюту, $10 000 сорвал. Много-мало». Цыган скосил на меня трезвый взгляд и вздохнул. «Ешь, ешь, все равно за борт бросать, а то крысы набегут. Говорят, в трюме полно крыс. Уснешь, а тебе обрезание сделают». «Вы в трюме спите?» — удивился я. «Не, я сплю в своем ягуаре, а его загнали в трюм». «Вот как?» — с невольным почтением заметил я. «Ладно, ты доедай, а я пойду. Баба моя уже в машине. Надо еще покувыркаться перед сном, иначе не засну. Вот в Волге, да, в БМВ тоже ничего, а в Ягуаре неудобно. Потолок, зараза, низкий, синяки на заднице набиваешь. Не предусмотрели».